С половины двенадцатого, когда открылись пивные, Пейган стала проявлять растущее беспокойство, но Кейт не выпускала подругу из своего поля зрения. Чтобы не дать ей возможности выпить, Кейт решила, что они не пойдут обедать ни в гостиницу, ни в ресторан. Вместо этого она купила пару дымящихся пирогов с мясом и луком, которые они и съели прямо в машине. Пейган, стряхивая с юбки крошки, дрожала от холода. «Почему ты ходишь в этом плаще, а не в пальто? Ты же знаешь, что погода здесь может испортиться моментально?» — спросила Кейт. «Пальто у тебя есть?» «Было, но я его где-то оставила», — ответила Пейган. «В Каире ведь не нужно теплое пальто». «На твоей маме сегодня утром была норковая жакетка». «Ну, если бы она подарила мне что-то подобное, я бы наверняка ее потеряла», — сказала Пейган. «Ты же знаешь, какая я растерях». Но голос ее звучал неубедительно. Вдруг Кейт вспомнила. «А что стало с той мантией, которую подарил тебе Абдулла?» «Господи, я о ней забыла. Наверное, валяется где-нибудь на чердаке. Мама так и не позволила мне ее носить». Пейган заметно оживилась, лицо ее просветлело. «Не хотела, чтобы я потеряла репутацию». Она залилась веселым и открытым смехом. Пейган и Кейт вернулись в Трелани. «Ну, если она еще там, — неуверенно проговорила мать Пейган, — то, наверное, где-нибудь в одной из тех картонных коробок, что стоят в восточном крыле чердака. Там их около 40, на них написана одежда». Они просмотрели примерно половину из этих покрытых плотным слоем пыли коробок, прежде чем Пейган издала торжествующий возглас и вытащила из очередной коробки блестящую и переливающуюся накидку из черного персидского каракуля. «Боже мой! Моль!» И вправду прекрасные мягкие черные складки каракуля оказались на швах и изгибах лысыми. «Но носить можно, — сказала Кейт, — она теплая. А летом я отдам ее переделать. Это будет тебе моим подарком к следующему дню рождения». Вечером того же дня они валялись на ковре перед зажженным камином, так, как валялись когда-то, когда были еще школьницами, и болтали. «Не понимаю, — удивлялась Кейт. — И что мы нашли тогда только в Роберте? Физиономия, как у Кэрри Гранта, а по существу надутые ничтожества. Они там все такие, в этих частных школах, самодовольные, закомплексованные, лишь бы только ничем не выделяться из себе подобных. Ты можешь себе представить, чтобы Роберт при людях сказал, ну, хотя бы отвали?» «Нет, не можешь». Пейган совершенно не могла себе этого представить. «Не понимаю, Кейт, как ты вообще могла на него клюнуть? Я-то сама влюбилась в Египет, а не в Роберта», — мечтательно сказала она. «Там так тепло, и все такое древнее и таинственное. Ты ведь знаешь, я на самом-то деле не люблю всякие приемы и вечеринки, хождение в гости. Но там мне так понравилось быть в центре внимания, понравилось считаться красавицей Каира. Это все как-то снимало боль. Ну, помогало мне не думать об Абди». «Кое-чем Роберт был немного похож на Абди», — задумчиво сказала Кейт. «В отличие от всех наших парней, Роберт умел очень хорошо угадывать и удовлетворять все твои желания, даже те, о которых ты сама и не догадывалась. А потом, когда ты к этому привыкала, к тому, что у тебя каждый день будто бы рождественский праздник, он вдруг исчезал в Каир, и все сразу же прекращалось, и тебе начинало всего этого жутко не хватать». Она помолчала немного, а потом добавила. «Еще одно. Роберт не пытался сразу же затащить тебя в постель, как все остальные. Он всегда был готов остановиться именно там, где этого хотела ты сама». «Ну, у него были на это свои причины», — фыркнула Пейган. Они обе заржали и хохотали до тех пор, пока не заболели животы. Так как они обе не смеялись со школьных лет. «А как тут у тебя насчет секса?» — с любопытством спросила Кейт. «Что-нибудь было за последние годы?» Пейган вздохнула. «Разок я ударилась в загул с одним из пациентов. Я как-то зашла к маме, а он вызвался потом проводить меня назад. Мы с ним чудесно провели пару дней, но потом его отсюда выставили, и он удрал, поджав хвост. Я никогда еще не видела мать такой разъяренной. Я не позволю тебе путаться с пациентами. Я этим зарабатываю себе на существование, ты подрываешь репутацию нашего центра», ну и тому подобное. В общем, все это было очень неприятно. «Через пару месяцев после этого я притащила сюда какого-то туриста. Знаешь, одного из этих блондинистых красавчиков, что бродит пешком по стране. С ним у меня все продолжалось дня 4. А потом он однажды решил, что я отправилась на прогулку и принялся шарить у меня по ящикам. За этим занятием я его и застала. Мне показалось, что он искал деньги, но я их прячу в носки запасных резиновых сапог. Поэтому я на цыпочках вышла, чтобы он меня не заметил, а потом с грохотом вошла. Сказала ему, что приезжает мама, что она собирается некоторое время пожить у меня, и поэтому ему придется уехать. Он потребовал деньги на билет до Лондона, а когда я ему не дала, повел себя довольно мерзко. В общем, после этого мне пришла в голову мысль, что следующий такой бродяга может меня удавить или прирезать кухонным ножом, упаковать мой труп в чемодан и сдать его в камеру хранения на вокзале в Сент-Остеле. И никто тут меня даже и не хватится. Поэтому я решила отказаться от такого удовольствия. Знаешь, секс никогда не имел для меня особенно большого значения. Всегда можно заняться мастурбацией. А потом, через некоторое время, меня вообще перестала волновать эта тема. По-моему, просто отпала потребность. На следующее утро в домике появились две толстые уборщицы, и Кейт выставила Пейган с Бастером на прогулку. 4 часа спустя дом был приведен в порядок и весь сиял. Запасы съестного выстроились аккуратными рядами на полках в шкафах. В камине в гостиной горел огонь, и Кейт даже составила букет из примул в небольшой корзине. Усталая, она сидела и ждала Пейган, чтобы открыть баночку гусиного паштета и вместе перекусить. Но Пейган, оказывается, была уже дома. Кейт обнаружила ее после того, как ушли уборщицы, и она пошла принести еще несколько поленьев для камина. Пейган спала на полу в дровяном сарае. Рядом с ней валялись 2 пустые бутылки из-под пива, а в руке была зажата плоская фляжка. Кейт остолбенела от ужаса, а потом бросилась расталкивать подругу. «Дорогая, дорогая, проснись! Ты же здесь окоченеешь! Пойдем в дом, я тебе приготовлю горячую ванну!» Она с трудом дотащила Пейган до кухни, затем наполнила ванну. Глаза у Пейган все время закрывались, но когда Кейт плескала ей в лицо водой, она пыталась шутить и веселиться. «Нянечка, нянечка, только, пожалуйста, чтобы мне мыло в глаза не попало!» И при этом непрерывно хихикала, а потом замолчала и соскользнула под воду. В пьяном виде Пейган была довольно мила, но очень тяжела. К тому моменту, когда ее удалось вытащить из ванны, вытереть, дотащить до кровати и уложить в постель, сунув для согрева под клетчатое шерстяное одеяло бутыль с горячей водой, сил у Кейт уже не оставалось. К тому же она была крайне озабочена и расстроена увиденным. Она едва собрала себе что-то поесть, а в 6 вечера сделала чашку черного кофе и отправилась с ней в комнату Пейган. «Почему ты напиваешься?» — сердито набросилась она на подругу. «Когда это все началось?» Пейган в ответ ругалась, говорила, что у нее болит голова, что ее подташнивает, что у нее нет силы вообще, и все это давно уже неинтересно. Но в конце концов до нее дошло, что она стоит на самой грани. Сейчас или никогда.